Глава вторая. После рождения детей прошло уже более 2 месяцев. За это время наши крохи немного крепли и набрались сил, позволяя мне, наконец, спокойно вернуться к деятельности главы рода. По правде говоря, Марго и раньше отпускала меня в столицу, изредка намекая, что я могу отлучиться в Мариград в случае необходимости. И она сама в состоянии позаботиться о сыновьях, в чем ей с удовольствием помогает ее мама, родственники со стороны Буранок и появляющиеся набегами на несколько дней сестры Темниковы. Да и 3 найденные Синичкиным кормилицы, которые также выполняли функции одновременно нянек и телохранителей, снимали с молодой княгини Морозовой внушительную часть нагрузки и бытовых вопросов. Все это я прекрасно понимал, но что-то в глубине души заставляло меня задерживаться в поместье изо дня в день. Хотелось провести как можно больше времени рядом с женой и новорожденными детьми, даже несмотря на то, что последние в основном только ели и спали. Вероятно, будь я обычным среднестатистическим мужчиной, жена которого родила тройню и воспитывает ее своими силами, то я бы точно сошел с ума от постоянного плача, подгузников, переодеваний, укачиваний и постарался бы от этого всего сбежать. Однако в статусе главы золотого рода, имеющего немалое состояние, все же есть свои плюсы. В общем, проведя достаточно времени с семьей и удостоверившись, что мои сыновья с каждым днем становятся все сильнее, я, наконец, с чистым сердцем отправился в столицу решать накопившиеся за 2 месяца дела. С одной стороны, хорошо, что у нас родилась тройня. Подумал я в который раз. Численность семьи тут же увеличилась в 2,5 раза, а через несколько десятков лет вырастет снова, когда парни заведут свои семьи. А вот с другой, сохранить мир в семье будет сложно. Что мне нужно сделать, чтобы Илья, Влад или члены их семей в будущем не пытались оспорить главенство своего брата Алексея? Ведь разница во времени рождения парней минимальна. Кому-то спустя годы может показаться несправедливым, что старший на 5 или 10 минут брат является главой рода, а он — нет. За 9 месяцев размышлений мне показалось, что я нашел подходящее решение, но оно мне совсем не нравилось. Не хотелось бы, чтобы мои дети прошли через те же испытания в пустоши, что и я в свое время. Слишком уж сложны они были и могли сломить меня в любой момент. Да и второго такого преданного, сильного и умелого Феофана, который бы подсказал, что и как делать, у меня нет. Подумал я и тяжело вздохнул. «Наставник, как же мне тебя порой не хватает!» Мариград встретил меня хорошей солнечной погодой. Я посчитал это отличным знаком и сходу отправился в бизнес-центр на Мархалевского, 18, в котором находилась не только штаб-квартира рода Морозовых в империи, но и центральный офис холдинга информационной технологии 2.0. Потратив несколько дней на решение первоочередных вопросов, я вместе с Потаниным, уже освоившимся в экономической составляющей рода, принялся за обширную инспекцию отделов данной структуры. Необходимо было проверить работоспособность всех ее частей, оценить актуальность имеющихся и готовящихся к разработке проектов и найти лишнее, мешающее нам развиваться. В общем, без учета мелких шероховатостей, я остался доволен. Глубоко, конечно, мы не копали, так как все нормально работало, и структура приносила стабильную прибыль. Однако на деле удостовериться в том, что холдинг успешно функционирует без моего прямого участия, было полезно. Да и несколько новых и вполне интересных идей у меня появилось, что было весьма кстати, так как я уже несколько лет ничего прорывного лично не внедрял. Кстати, проверка позволила обратить более пристальное внимание на Башковца. Генеральный директор холдинга и мой партнер, несмотря на все успехи своего детища, выглядел каким-то посеревшим и удрученным, как я понял, от нагрузки, переработок и множества проблем. Поэтому пришлось в приказном порядке отправить его в отпуск на 2 месяца с запретом появляться в компании и брать с собой рабочий телефон. Все же мне нужен инициативный директор, а не уставший и подавленный. Перестраховавшись, я дал команду службе безопасности проверить Андрея. Вдруг его состояние обусловлено не моральной усталостью, а чем-то другим, несущим проблемы моему роду. Семью там в заложники взяли или еще какая грязь. После этого мы уделили внимание производству мороженого и другой пищевой продукции. К слову, там Потанин отметился еще больше, запустив линейку различных продуктов под маркой от княгини Морозовой на следующий же день после нашей с Марго свадьбы. На то, чтобы проверить работу предприятий, я потратил примерно месяц, однако ничуть об этом не жалел. После инспекции вернулось ощущение, что я являюсь владельцем предприятий, а не обычным держателем акций. Стала понятна стратегия дальнейшего развития пищевых производств, и мы значительно подкорректировали цели, к которым нужно стремиться. Все это время я не забывал про семью и набегами в выходные посещал поместье, где любил взять под руку Марго, положить детей в коляски и по несколько часов гулять по парку. Такие поездки позволяли мне не только уделять время родным, но и снимать напряжение, потому как если с экономической составляющей рода все было хорошо, то вот безопасность оставалась лишь на удовлетворительном уровне. Ведь как ни старались мои аналитики и агенты рода, какие бы деньги и кому мы ни платили, но выйти на след демонопоклонников, причастных к произошедшему в республике, нам не удалось. Благо, что хоть изредка появлялась информация о разгроме инквизиторами очередного их логова. «У нас уже больше года нет никаких внятных результатов», недовольно произнес я, покачав головой, и бросил взгляд на главу службы безопасности. «Герман Артемович, вам не кажется, что это неправильно?» Синичкин согласно кивнул и ответил. «Работаем, Иван Егорович». «Плохо работаете», недовольно протянул я. «Этот каким-то чудом выживший недобиток, потерявший ноги, руку и много крови, сумел выбраться из моей ловушки, а потом и как-то ускользнуть от всех патрулей. Думаешь, столь опасная тварь не будет мне мстить? Простит крушение всех планов, убийство сподвижников и собственную беспомощность? Так?» «Ищем, Иван Егорович», — как можно более уверенным тоном ответил Синичкин. «Делаем все, что в наших силах. Вчера в очередной раз убедились, что информации по нему нет ни у дибовцев, ни у инквизиторов, которые имели доступ к останкам, ДНК и всем остальным уликам. Однако меня также заверили, что как только им станет хоть что-то известно, то нам дадут знать». Я выдохнул и постарался успокоиться. Убийца Феофана, а также лидер демонопоклонников, устроивших резню в Березовске, вызывал у меня серьезные опасения. Слишком уж силен и искусен он был. К счастью, судьба сбежавшего беспокоила не только меня. Инквизиторы, получившие ощутимый удар под дых, стали буквально рыть носом землю во всех соседних странах. Прозевавшие образование новой пустоши силовики, структура которых после произошедшего подверглись серьезным чисткам, также стали более жесткими и решительными. Все же понимание, что после жертвоприношения в Березовске и распространения пустоши на многие сотни километров, демоны Люба имели возможность несколько раз повторить подобный прием, было шоком для каждого нормального человека. Все прекрасно сознавали, что конец света был как никогда близок. Опасность извне на некоторое время сплотила людей разных сословий, и именно это, как я считал, помогло найти ранее законспирированные базы демонопоклонников. Жаль только, что их лидера так до сих пор и не поймали. Раз время идет, а результата все нет, нужно менять стратегию, подумал я. Герман все же в чем-то прав. Вряд ли моим людям удастся в поисках обойти представителей государственных структур. Все же Изяслав был очень недоволен. Чистки, аресты и трибуналы хорошенько их взбодрили. Сокращай бюджет поиска до минимума, велел я, приняв решение. Оставь лишь наши каналы информации в департаменте имперской безопасности и у церковников. Остальных людей перепрофилируй в мою личную охрану. Синичкин вздрогнул, нахмурился и добавил. «Иван Егорович, ловля на живца в нашем случае не самая хорошая идея. Риски слишком высоки». «Понимаю», — кивнул я, подняв серьезный взгляд на мужчину. «Да вот только что еще нам остается? Вы же сами меня убеждали, что не с нашими ресурсами и возможностями конкурировать с дибовцами и церковью. Значит, нужно делать то, что зависит от нас, готовиться к покушению. А в том, что оно будет, я не сомневаюсь. Такие люди, как лидер демонопоклонников, просто так не умирают и не исчезают. В случае проигрыша они отступают, копят силы и готовятся к мести». «Значит?» — задумался начальник службы безопасности. «Мы будем отслеживать их попытки приблизиться к вам и подготовить покушение?» «Все верно», — кивнул я. «Перед акцией убийцам придется узнать мой распорядок дня, маршруты передвижения, выяснить, в каких местах я бываю. Действовать наобум они не могут, иначе не достигнут успеха. Вот на этом этапе вы должны будете их выявить. И нужно будет вызвать из республики Марию Феофановну с Елизаветой и Светланой». Пронеслось в голове. «Пусть проверит возможность убийства со своей стороны, как профессионалы. Все же Петриуса Вальша, удачно отвертевшегося от ответственности, они убрали в короткие сроки, да так, что никто до сих пор не может понять, каким образом». «Понял», — прерывая мои мысли, произнес Синичкин, пытаясь скрыть довольную улыбку. «Наконец-то мы перестанем искать иголку в стоге сена и займемся нормальным делом», — с облегчением подумал начальник службы безопасности рода и услышал следующий вопрос князя. «Есть что-то еще, что мне нужно знать?» «Да, Иван Егорович», — кивнул мужчина. «Агафадор вернулся в столицу. Его командировка в республике, наконец, завершена». «Да?» — заинтересовался я, чуть подавшись вперед. «Любопытно. Пригласите его ко мне на беседу. Может, он по старой памяти чем-нибудь со мной поделится?» «Митрополита», — поправил меня Синичкин. «Его повысили, и приглашение тоже не нужно. Он сам вышел на меня и попросил о встрече с вами». «Вот как?» — еще больше заинтересовался я. «Назначай, пусть приходит в любое время. Почему-то мне кажется, что наша беседа будет очень продуктивной». Агафадор появился на пороге бизнес-центра уже спустя 3 часа. Сильно его припекло. Что же там у него за дело такое ко мне? С удивлением подумал я, выслушав доклад Аделины, которая так и осталась моим секретарем, и произнес: «Хорошо, пусть его проводит ко мне». «Добрый вечер, ваша светлость». Спустя несколько минут поприветствовал меня ничуть не изменившийся за то время, что мы не виделись, инквизитор, одетый в привычный для меня невыразительный костюм. «Здравствуйте, Агафадор Викторович». Встав со своего места, приветствовал посетителя я и протянул руку. «Рад видеть вас в добром здравии. И давайте все же будем общаться по-простому, как раньше». «Как вам будет угодно», — спокойно кивнул митрополит, однако я успел заметить на мгновение мелькнувшее в его глазах удовлетворение. «В таком случае прошу», — произнес я, указывая рукой на небольшие уютные диванчики и журнальный столик. «Может быть, чай, кофе или чего покрепче?» «Пожалуй, от чашечки кофе я не откажусь», — после паузы произнес мужчина и посмотрел в сторону замершей секретарши. «Без сахара и сливок». Аделина вышла из кабинета, а Агафадор перевел взгляд на меня и произнес: «Первым делом позвольте лично поздравить вас с бракосочетанием, а также рождением наследника рода». «Поздравления со свадьбой я, пожалуй, приму», — кивнул я с улыбкой. «Спасибо. А вот второе не могу. Насколько мне известно, мои подчиненные не подавали официального заявления о рождении ребенка в княжеской семье». Агафадор улыбнулся глазами, услышав, как я построил предложение, и согласился. «Действительно, о рождении наследника не было сделано ни одного публичного заявления. Вот только обильный снегопад, накрывший Снежногорский район весной аккурат через 9 месяцев после свадьбы, говорит сам за себя. А мы умеем сопоставлять факты. Или имеете своего агента в моем окружении?» Подумал я и ответил: «Причина снегопада кроется в одном древнем ритуале, который я провел и последствия которого не учел. А что? По факту и не соврал ведь. Кто же знал, что первая брачная ночь в ритуальном зале так повысит фертильность и приведет к снегопаду?» «О, да», — кивнул Агафадор. «Я читал об этом. Признаться, очень сильный ритуал получился. Может, вам удастся провернуть нечто подобное еще раз и в другом месте? Так мы могли бы нанести удар демонам в любой из пустошей». «К сожалению, это невозможно». «Очень жаль», — признал митрополит. Прерывая наш разговор, в кабинет вошла Аделина. Она поставила на стол поднос с 2 чашками кофе и несколькими тарелочками с бутербродами. «Агафадор Викторович», — решил перехватить инициативу я. совсем вы меня своими вопросами закидали. А ведь я тоже хотел вас поздравить». «С чем же?» — уточнил Агафадор, отпив небольшой глоток кофе из чашки. «С саном митрополита, конечно же. Когда я видел вас в прошлый раз, вы были еще викарием. Наградили за нашу операцию в республике?» «По совокупности заслуг», — ответил он, едва заметно поморщившись. «После того, как вы предотвратили прорыв, меня временно вернули в империю. Затем, когда ситуация в республике вновь накалилась, нашлись тайные базы демонопоклонников. Меня отправили туда как человека, успевшего несколько разобраться в обстановке». «Вы сказали базы?» — закинул удочку я. «Значит, их было больше одной?» «Все так», — подтвердил Агафадор. «Их было две. Вы не сильно удивитесь, если узнаете, что одна из них была в Березовске». Я отрицательно покачал головой. «Это была очень ценная находка. Благодаря ей мы поняли многое. Примерную структуру тайной организации, их ресурсы, предположительный состав, количество ученых, бойцов и магов, проводимые ритуалы, принципы, по которым выбираются прикрытия для подземных баз и возможность того, что такие объекты вообще существуют. Хотите сказать, что подобные базы есть и на территории империи?» «Как минимум три», — после небольшой паузы произнес митрополит. «Работы еще ведутся». «А что со сбежавшим лидером демонопоклонников? Вам удалось выйти на его след? Может, есть хоть какие-то зацепки?» Задал я интересующий меня вопрос. «К сожалению, нет», — признал Агафадор и поморщился. «Из-за несвоевременного желания Вальша прикрыть свою задницу, мы все поимели огромные проблемы. Благо, что нашелся неизвестный, сумевший наказать этого изворотливого негодяя». «И не говорите», — кивнул я, делая вид, что не замечаю изучающего взгляда митрополита. Инквизитор выждал паузу, отпил кофе и, посмотрев мне в глаза, произнес: «Иван Егорович, по правде говоря, я здесь потому, что мне стало известно о вашем интересе к сбежавшему демонолюбу. Ваши люди довольно активно его разыскивают». «Это так», — не стал скрывать я очевидное. «Не будет ли с моей стороны наглостью уточнить, каковы ваши успехи?» Задал мне вопрос инквизитор. «Может, вы напали на след?» «Думаю, вы и так знаете ответ на этот вопрос», — сказал я, поморщился и, отдав должное своему напитку, добавил: «Не мне тягаться разведывательными ресурсами с церковью и государством». «Может быть и так, но прибедняться вам тоже не стоит. Напомнить, кто сумел заметить подготовку демонолюбов в Долгиновском районе? Если бы не вы, то, возможно, того мира, в котором мы живем, уже бы и не было». Проигнорировав комплимент Агафадора, который должен был сбить меня с мысли, я спросил: «К чему эти вопросы?» «К тому», — ответил инквизитор, «что раз мы не сумели найти недобитка сейчас, то, скорее всего, не найдем и в ближайшее время. Наши аналитики полагают, что у демонолюбов есть тайные убежища другого типа, где пострадавший лидер сумеет спокойно восстановиться после вашего с ним боя». «И?» — протянул я. «Помочь вам я не могу. Информации у меня куда меньше, чем у вас. Доступа к базам ДИБа, инквизиции для анализа у меня тоже нет. Или вы хотите мне ее предложить? Церковь Спасителя заинтересована в сотрудничестве с вами, но другим образом», — ответил митрополит. «Понимаете, Иван Егорович, нам, к сожалению, не удалось найти лидера демонолюбов на подземной базе. Поэтому, чтобы не отдать противнику инициативу, мы решили перейти к другой тактике. Сейчас он, наконец, скажет то, ради чего пришел», — подумал я. «Мы хотим выманить его на живца», — не подвел меня инквизитор. «На мою персону, стало быть», — на всякий случай уточнил я. Митрополит коротко кивнул, поэтому я задал следующий вопрос. «Считаете, что он на это клюнет? Может, плевать он на меня хотел? Подлечится и начнет восстанавливать разрушенную структуру своей организации. Зачем ему до мести опускаться? Вы, Иван Егорович, несколько раз ломали ему всю игру. Убили демона Нага под личиной Цыбулькина, привлекли к республике внимание всех соседей, помогали в поиске и уничтожении захоронок, а затем убили ближайших сподвижников и сделали безногим инвалидом его самого», — перечислил свои доводы Агафадор. Он многое поставил на успех операции и в шаге от победы потерпел поражение. Что все же не помешало ему сбежать от нас, напомнил я. Это уже не важно, отмахнулся митрополит. Главное, что у него есть мотив вам мстить, а мы еще добавим ему причин. Как? Спросил я, приподняв бровь. Сделаем из меня еще и искателя тайных бункеров? Это идея, но у нас другой план, ответил Агафадор и, собравшись мыслями, произнес. Мы хотим предложить вам закрыть пустошь. Что? Удивился я. Инквизитор застал меня своим предложением врасплох. В самом деле? Вот так возьму и закрою? Или вы имеете в виду информационную кампанию и вбросы в СМИ? Я говорю про реальную пустошь, сказал митрополит. И прежде чем вы начнете отнекиваться, напомню, что именно вы закрыли ту новосформированную пустошь в республике. Вы не учитываете, что она существовала не больше 12 часов, не было проведено никаких дополнительных ритуалов, усложнивших бы закрытие. Там имелся инфернальный алтарь, который связывал все захоронки и стал якорем для моей энергии. К тому же я сам был накачан пыльцой Нуркулсана, которая в очередной раз чуть меня не убила. Это чудо, что я остался жив и не потерял способности управления магией. Еще один раз я на такое точно не пойду. «Иван Егорович!» — воскликнул Агафадор. «Все, что вы сказали, правда. Но, уверяю вас, ситуация не так плоха, как вы полагаете, и рисковать вашим здоровьем тоже никто не будет. Первым делом мы бы хотели предложить вам закрыть самую маленькую пустошь из известных нам, которая располагается на территории исследовательского центра в предместье Антоновка. Именно ту, что в свое время послужила якорем, позволившим перебросить множество демонов на территорию Императорского кадетского училища. Думаю, не стоит акцентировать внимание на том, что потенциально она является серьезной опасностью для столицы и прилегающих территорий. Закрыв ее, вы сделаете благое дело. К тому же проведение данной операции позволит нам приблизиться к пониманию механики закрытия пустошей. Возможно, с вашей помощью мы разработаем ритуал, который позволит затворять инфернальные прорывы и не потребует использования такого количества магической энергии. Кстати, вопрос с ней можно решить и без стимуляторов. Несколько тысяч добровольцев для мощных кругов магов мы найдем. Так что не переживайте. Любую проблему мы решим. Было бы желание. Возможно. Только вот я в этом совершенно не заинтересован. Мне, кроме избавления от демона Люба, вообще ничего не предложили. Подумал я и покачал головой. Не знаю. Вы меня не убедили. В таком деле, знаете ли, присутствуют большие риски. А я не так давно женился. Родовой алтарь тоже. Снегом весь Снежногорский район завалил. Мне пока еще жить хочется. Если покалеченный вами демонолюб восстановится и возьмется за старое, то будущего у вашей семьи может и не быть, нахмурился мужчина. Опасность серьезна, как никогда. Защита нашего мира от демонов — это работа инквизиторов и государственных служащих. Бояр лишь отчасти. Да и то, думаю, никто не сумеет упрекнуть меня в бездействии. Я уже внес весомый вклад в дело борьбы с инферналами и был бы рад увидеть шевеление других людей. Произнес я и добавил. Кстати, вы не задумывались, что даже если сделаете меня мишенью, недобиток может отправить вместо себя посторонних? Возможно, и так, согласился митрополит. Но он точно начнет действовать и совершать ошибки. Этим-то мы и воспользуемся. Я задумался. С одной стороны, он прав. Я сам хочу покончить с демонолюбами. И, в принципе, не против закрыть ту миниатюрную пустошь под датчиками сложных приборов и при помощи круга магов. Однако надеяться, что глава княжеского рода будет выполнять сложную и опасную работу просто так, это как-то даже обидно. Попахивает неуважением не только ко мне, но и к роду Морозовых. Я непроизвольно нахмурился, даже не попытавшись взять эмоции под контроль, и, заметивший это Агафадор, спросил. «Что-то не так?» «Императору известно о вашем предложении», — уточнил я. «Он знает, на что церковь хочет подписать главу Золотого Рода?» «В настоящее время нет», — спокойно ответил митрополит. «Ведь мы пока еще не пришли ни к какому соглашению, а значит, и отвлекать от работы первое лицо государства, по моему мнению, преждевременно». «Ясно», — сказал я и посмотрел в глаза церковнику. Я пока не готов ответить на ваше предложение. Мне нужно все обдумать и принять решение. В том числе определиться с тем, что попросить за столь серьезную услугу. Иван Егорович, напрягся Гафадор. Защита человечества от демонов — это священная обязанность благородного человека, а тем более князя. Если не считать того, что я сказал недавно об упреках в мою сторону, то вы правы. Кивнул я. Однако прежде всего, я глава рода, который несет ответственность за свою семью и должен беспокоиться о ее благе. Скажите, а вы подумали о том, что начнется, когда граждане империи и жители соседних стран узнают, что появился человек, который может закрывать пустоши? Как поведут себя те, кто годами и столетиями ставил их дары себе на службу? Будут ли довольны производители лекарственных препаратов, которые в одно мгновение могут лишиться доступа к дешевым ингредиентам? Как на это посмотрят свободные охотники, живущие походами? Как отнесется император, получающий из пустоши серьезный доход? Митрополит на некоторое время завис, а я добавил. Передайте эти вопросы патриарху Добромыслу. Думаю, он все же должен обсудить их с императором. Если они договорятся, то я готов поучаствовать в мероприятии, но при соответствующей плате и имея гарантии безопасности от главы государства. Когда загруженный моими вопросами Агафадор ушел, я дал команду Аделине найти начальника службы безопасности и советника по экономическим вопросам. Следует подумать, как обезопасить себя во время проведения ритуала и что запросить за свои эксклюзивные услуги.